Глава 18. Когда я с трудом сумел разлепить веки, то обнаружил себя все в той же пещере с прорастающими из стен золотистыми кристаллами. Даже сейчас видение, преследующее в последние дни, безжалостно настигло меня где-то между сном и явью. Во рту пересохло, да и мышечная слабость давала о себе знать, но, поднявшись на ватных ногах, я устремил взгляд в пелену темноты. Ту самую, из которой через несколько мгновений ко мне выйдет жаждущая спасения графиня. В одном я был уверен абсолютно точно, как можно скорее мне следовало вернуться в настоящее. Понятия не имел, что там со мной произошло. Но если я оказался здесь в ходе зачистки, значит, отряду могло повезти еще меньше. Ирина выскользнула из мрака точно как по часам, вот только на этот раз она была не одна. Следом за ней плывущей походкой вышла женщина, незнакомая мне. Высокая, примерно на голову выше меня, статная, бледнокожая, с точенными чертами лица и длинными белоснежными волосами. Эти волосы, так сильно похожие на наши с сестрой, мягкими волнами не спадали почти до колен. Приобняв Ирину за плечи, незнакомка ласково улыбнулась мне. Своим видом она не излучала угрозы, однако я все равно напрягся, хотя бы потому, что намерения этой женщины известны пока не были, точно так же, как и ее личность. В тот момент, когда графиня должна была выпалить уже известную мне фразу, незнакомка прикрыла ее рот ладонью и вместо Ирины заговорила сама. «Спасать здесь нужно лишь тебя. Спасать от себя самого». Мелодичный голос отозвался в моих ушах перезвоном колокольчиков, тонкий и нежный, берущий за живое. Даже пелена мрака, взявшая нас троих в плотное кольцо, частично рассеялась, отступила, пятясь от страха перед образом прекрасной женщины. Демонесса, но без рогов и без крыльев. Это первое, что пришло мне в голову, ведь она определенно не человек, а, следовательно, если не человек, то демонесса. К забавному ты пришел выводу. Хотя из уст потомственного демоноборца он закономерен вполне. Мягко усмехнулась женщина, не сводя с меня внимательного взгляда. Она прочла мои мысли? Нет, она читала меня самого, как открытую книгу. «Твое упорство похвально», — продолжила незнакомка, «но сила рода Морозовых заключается отнюдь не в способности подчинять себе скверну. Она заключается в умении объединять людей, сплачивать их вокруг себя против общего зла, сплачивать перед лицом угрозы, что раз за разом обрушивается на внешние земли». «Ты говоришь о демонах?» — попытался я понять ход ее мыслей. «И снова демоны». Закатила женщина глаза, а после взглянула на меня, как на несмышленого ребенка, мягко и снисходительно. «Удобно, когда само понятие зла заключают в оболочку, которую легко увидеть и разрушить. Но истинное зло, оно внутри», — сняла она ладони с плеч Ирины и скрестила их на своей груди. «Гордыня, лицемерие, жадность, непонимание или нежелание понять, отрицание истины и стремление доказать собственную правоту». «Продолжаешь говорить загадками, даже не назвав своего имени». Уже начал я терять терпение. «А наглое вторжение в личное пространство случаем не входит в список пороков, которые ты перечислила?» «Ты уже нашел цель и верную дорогу к ней», — упорно игнорировала женщина мои вопросы. «Так не позволь же предрассудкам пошатнуть свою волю, наследник Морозовых. Следуй намеченному пути до самого конца, пока мир и процветание не приведут эту войну к завершению. Войну бессмысленную и беспощадную для обеих сторон». Отстранившись от безмолвно застывшей Ирины, незнакомка босыми ногами зашагала ко мне. Легко и плавно, будто бы летела по воздуху. А когда она остановилась напротив меня, и рука ее легла на мою голову, одним лишь прикосновением эта женщина подняла из глубин моей души столько разнообразных чувств, что под их тяжестью у меня подкосились ноги. Я рухнул на колени перед ней, перед богиней, что снизошла до смертного вроде меня и даже похвалила его в каком-то роде. Тем не менее, головы я не склонил и смотрел на нее с гордо поднятой. Да, теперь я понял. Понял, какая сила заключалась в ее голосе, смехе, в каждом повороте головы. Прочувствовав все это на себе, наконец-то осознал, насколько реальность была далека от вымысла. И пусть это всего лишь видение, теперь мне хотелось, чтобы оно не заканчивалось никогда. Яркая вспышка света заставила меня крепко зажмуриться. Но когда я распахнул глаза, увидел лишь нависшую над головой крышу суконной палатки. Желтоватый свет магического светильника позволил окинуть взглядом скромное внутреннее убранство, а также фигурку Кары. Девушка стояла чуть поодаль от кушетки и растирала что-то в каменной ступке. Во сне, особенно в последние его секунды, я чувствовал себя едва ли не всемогущим. Сила богини наполнила меня, вытесняя поганую скверну, и еще никогда прежде я не ощущал себя настолько живым, настолько преисполнившимся. Однако стоило мне вернуться в суровую действительность, как вместе с сознанием все так же вернулось на круги своя. Сгустки скверны лениво заворочились внутри, напоминая о нашей неразрывной связи. А еще тошнило ужасно, и во рту пересохло, будто бы несколько суток без воды обходился. Слабость и ноющая боль в мышцах тоже не сулила ничего хорошего. В общем, чувствовал я себя паршиво. «Кара!» — позвал я целительницу, не узнавая при этом собственного голоса, тихого и сиплого. «Ну надо же, не помер», — нехотя обернулась ко мне девушка, не отрываясь от своего занятия. «Но, может, хотя бы теперь поймешь, что большая сила за даром никому не дается». Однажды Кара уже поднимала эту тему, как раз после того, как мы вернулись из спасательной экспедиции. Казалось бы, столько времени уже прошло, но ее укоризненный тон и плотно сжатые губы невольно вернули меня в тот день. «Поймешь, что скверна способна подчинить твой рассудок так же легко, как рассудок обращенных бедолаг». Отвела она взгляд и уставилась на ступку в руках. «С той лишь разницей, что раз за разом ты соглашаешься на это добровольно». «Я с трудом помню, что произошло», — произнес пересохшими губами. «Что ж, тогда не лишним будет напомнить, сколько крови ты потерял». Медленно подошла темная к койке и присела на край. Субстанция в ступке, судя по звукам, уже представляла собой жидкую кашицу. Но Кара скорее машинально продолжала толочь ее. «К магии я сейчас стараюсь не обращаться. Сам понимаешь, чем это может быть чревато для одаренного. Пришлось отпаивать тебя укрепляющими отварами по маленьким глоткам». «И как долго?» «Около суток. Пройдет примерно столько же времени, прежде чем ты сможешь восстановить силы. Если бы мы продолжили продвигаться вперед в прежнем темпе, то, вероятно, уже достигли бы 9-го этажа. Только вы на пару со скверной решили, что нам не помешает столь продолжительный привал». «Значит, сейчас мы находимся в самом сердце 8-го», — завершила за меня Кара. «И да, зачистка все еще продолжается. Иногда твари окружают лагерь. Тогда гвардейцы и псы идут отстаивать их границы». «Жертвы?» «Пока что удалось обойтись без них. Но сам понимаешь, в любой момент все может измениться, и далеко не в нашу пользу. А все благодаря твоим неумным амбициям. Не упустила она возможности снова меня поддеть. И жадности». Аргумент, что я хотел сделать как лучше, раздраженная целительница сейчас с легкостью парировала бы, но доля правды в ее словах все равно была. Даже я это признавал. Нескромный потенциал моих способностей пока что с треском разбивался об энергетический резерв. Контроль скверны отнимал не только драгоценные запасы магической силы, но и часть жизненных, как только те подходили к концу. Это приводило меня к неутешительным выводам. Чтобы использовать дарованный мне с кровью предков потенциал, одного только Хашибара недостаточно. Мне необходимо пожрать больше душ высших демонов, найти и выманить, обозначить для них угрозу. Что угодно, лишь бы наши дороги поскорее пересеклись. Ну и, разумеется, выйти из боя победителем. Жадность, которую упомянула Кара, тоже следовало контролировать. Не брать на себя больше, чем способен потянуть. Даже богиня сказала, что богиня. Голова пошла кругом от одного только воспоминания о встрече с одной из сестер. Что если эта встреча была всего лишь плодом моего воспаленного воображения? На протяжении суток я пребывал где-то меж сном и явью, поэтому такое вполне может быть. Мои предки молились бездне, а не сестрам. Слуги поместья, жители близлежащих деревень, все они отрицали сам факт существования дев, которые, по словам святош, породили все живое на земле. Не может такого быть, чтобы одна из них явилась ко мне лично, дабы наставить на путь истинный. Похоже на бред сумасшедшего, сказал бы я, если бы услышал нечто подобное из уст какого-нибудь церковника. Теперь же меня самого одолевали сомнения, готов ли я был поверить в то, что видел своими глазами. Странное поведение Кайроса в последнее время также наводило на определенные мысли. Любое упоминание о связи сестер с моим родом демон воспринимал в штыки, либо попросту игнорировал. Что же это, если не еще один шаг навстречу истине? «Выпей», — всучила мне Кара в руки «Зеленый бутылек, теперь хотя бы не придется вливать в тебя снадобья силой. Приятного в этом мало, держу в курсе». Молча выпил горьковатую смесь с резким травяным запахом и чуть не поперхнулся. Противная жидкость встала комом в горле. Затем в несколько жадных глотков осушил протянутую мне кружку воды. Стало не намного лучше, но да, на восстановление жизненных сил еще уйдет некоторое время. «Спасибо». «Ты знаешь, всегда пожалуйста». Отстраненно отозвалась Кара, поднялась на ноги и вернулась к ступке с пестиком. Наверное, она думала, что ее слова для меня ничего не значат, раз уж при удобной возможности я тут же взялся за старое, однако это было не так. На самом деле я ни дня не пожалела той грязной сделки в 30 рублей, ведь что бы со мной или близкими мне людьми ни произошло, на нашу темную целительницу всегда можно было положиться. Даже без моих магических способностей она являлась одним из самых ценных членов этого отряда и моей верной боевой подругой, раз уж на то пошло. «И куда ты?» Краем глаза заметила она, как я привстал с койки и опустил ноги на пол. «Разведать обстановку», — тихо ответил я. «Мог бы и Кайроса расспросить обо всем, что происходило в период моего отсутствия, но просто лежать и глядеть в потолок, когда все остальные заняты делом, считал выше своего достоинства. К тому же, сейчас хитрый демон раздражал меня одним только видом. Если бы он был более честен со мной, возможно, многих неприятных событий вообще удалось бы избежать». «Если встретишь Алису Николаевну, передай, что отвар для нее уже готов», как бы, между прочим, попросила Кара и ответил ей кивком. Уточнять, что именно за отвар, не стал. Понятное дело, что Алиса наравне с воинами нашего рода сейчас отбивается от тварей. Сидеть в стороне и ждать у моря погоды моя пробивная сестрица точно не стала бы. Одевшись и натянув ботинки, вышел из палатки. И несмотря на скверное месторасположение лагеря, жизнь в нем кипела бурно. В частности, возле костра, вокруг которого собрались и гвардейцы обоих отрядов, и люди Виктора. Со стороны казалось, что они наконец-то сумели найти общий язык и общались друг с другом на равных. Но приглядевшись, я понял, что главным заводилой возле костра был, как ни странно, молодой граф Ланский. А парень довольно быстро влился в общество бывалых бойцов. Ни тени лишений на лице, глаза горят так же ярко, как на танцевальном вечере среди высокородных особ. Сейчас он с упоением делился с ребятами какой-то увлекательной и смешной историей, потому что их заразительный смех разносился по всему лагерю и даже меня не оставил безучастным. Всего на долю секунды я представил хладный труп Даниила со стекленевшим взглядом, подалеющим небом, и меня аж внутренне передернуло от такого зрелища, пусть и созданного всего лишь в воображении. Когда-то мы были совершенно чужими друг другу людьми, но теперь... Если Виктор не сможет подтянуть его по воинскому искусству, то до наступления мора этим обязательно займусь я. Разумеется, если мы оба вернемся из рейда живыми. Завидев меня издалека, Ланский яростно замахал мне рукой, приглашая присоединиться к посиделкам у костра. Не раздумывая, я принял это приглашение. Заодно узнаю, что тут к чему и насколько успешно продвигается зачистка уровня. «Быстро же ты очухался», — заметил Данил, когда я уселся на импровизированную лавку из походных сумок рядом с ним. «После всего, что произошло, я уж думал, с неделю в горячке пролежишь». «Ваше светлейшество», — коротко склонили головы гвардейцы, а бывшие наемники неуклюже повторили за ними поклон. «Значит, я крепче, чем ты думал», — уклончиво ответил я. «Ага, если не бессмертен вовсе», — хохотнул тот, хлопнув меня по плечу. «Не иначе сами сестры тебя в макушку поцеловали, ха». По глазам видел, как сильно ему хочется побеседовать со мной о произошедшем с глазу на глаз. Способности моего рода от чего-то сильно разжигали любопытство Ланского, и парень уже не единожды стремился разузнать о них больше. И все же сейчас в компании бойцов от расспросов он удержался. Спасибо и на том. Меня быстро ввели в курс дела, когда я сам изъявил желание о том осведомиться. В общем и целом, положение наше оставляло желать лучшего. Как мне объяснили, по приказу Ковалева единый отряд разбился на два, причем смешанных, чтобы гвардейцы обоих родов и люди Виктора дополняли друг друга в бою. Пока один отряд патрулировал границы лагеря и держал оборону от местных порождений, другой отправлялся на отдых. По истечении 4 часов они менялись. Невидимых глазу ловцов приходилось игнорировать. Будучи довольно трусливыми по природе своей, на вооруженный до зубов отряд они в одиночку нападать не осмеливались. Что касалось пожирателей снов, то именно эти мотыльки-переростки представляли для лагеря наибольшую опасность. Их вел инстинкт и воистину звериный голод. Алиса частенько бронилась с Игорем Владимировичем. Почему-то командир старался держать мою сестру как можно дальше от границ. Неужели одумался наконец и решил принять мою сторону? «Кара заверила, что на мое восстановление уйдет около суток», — уведомил я остальных. «Думается мне, что она несколько преувеличила его реальные сроки, и уже завтра мы сможем...» «Расслабься, ладно?» — ободряюще улыбнулся Данил. 13-й этаж с землей не сравняют. К тому моменту, как ты оправишься. Вика стояла, и еще не один век тут простоит. Так что спешить, жертвуя здоровьем, нет смысла». «Я ведь уже говорил, что Мор...» «Ты вечно торопишься», — снова перебил он меня. «Оставляешь нас где-то позади, заставляя сверлить взглядом свою спину, и что в итоге? Остановись же, наконец, выдохни, дай себе передышку и позволь нам идти с тобой вровень. Поверь, каждый из нас тоже чего-то достоит». Мои гвардейцы понуро опустили головы, видимо, соглашаясь с каждым словом Ланского. Остальные, стушевавшись, смотрели куда угодно, только не на меня. Не всякий день услышишь, как граф столь рьяно отчитывает князя. «Даже в гимназии», — с тем же пылом продолжил Данил, — «столько заинтересованных взглядов было приковано к тебе, но ты упорно старался избегать их. Даже задуматься не потрудился над тем, что не все они источали неприязнь. Сам великий князь Морозов изъявил желание учиться с нами в одних стенах. Тот самый Морозов, потомок одного из основателей империи. Вот что слышал я от своих однокашников». «А что слышал ты?» «Ничего», — развел парень руками. «Ничего ты не слышал, а просто бежал куда-то вперед. Точно так же ты и делаешь теперь. Потому я и прошу тебя остановиться. Пожить хотя бы немного в моменте, здесь и сейчас. Просто попытайся». Завершив свой сбивчивый монолог, Ланский медленно выдохнул, а после непринужденным тоном поинтересовался. «Может, у тебя тоже найдутся какие-нибудь занимательные истории? Поделишься ими с нами, а?»